«Бать, а чего мы чайник себе не сделаем? Неудобно ж все время котелком пользоваться. Да все руки не доходит», — смутился мастер. «Да и меди листовой никак не добуду. Завтра сходи к соседям, может, у кого купишь», — посоветовал Матвей, подкидывая хвороста в огонь. «Не делай это, и для дома тоже чайник нужен». «Это ты размахнулся», — хмыкнул кузнец. «И в поход чайник, и для дома. Немного будет, в самый раз. Для дома большой делать надо, мало ли гости будут, а для похода поменьше и по форме другой, чтоб возить удобно было». «Это как?» Накинув полог на телегу, присел к костру Григорий. «Вот смотри», — принялся пояснять Матвей, вытягивая из-за голенища нож и ногой разравнивая землю. «Для дома обычный, круглый, ежели сверху смотреть, а вот для похода вот так вытянутый, и на узкий край, носик. Тогда он в мешке и места меньше занимать будет, и пользовать удобнее. А еще я хочу нам с тобой котелки такие же сделать», — добавил Матвей, увлекшись толковой идеей. Придумать подобное было несложно. Котелком такой формы он еще в армии пользовался. «И все медное», — задумчиво уточнил кузнец. «Угу, надо только оловом вылудить», — быстро добавил Матвей, вовремя вспомнив, что олово, в отличие от меди, металл нейтральный и вреда здоровью не нанесет. «Еще и олово», — возмутился Григорий. «Где ж денег набраться?» «Так я ж добыл, бать», — осторожно напомнил Матвей. «Чего ж их так просто хранить? Хочешь червонцы спустить?» Снова возмутился Григорий. «Чего это? Я ж 30 рублей ассигнациями взял. Вот на них и купим. А червонцы придержи. Мало ли как жизнь повернется. Так то ж твой трофей», — напомнил в ответ Григорий. «Да ты смеешься, что ли, бать?» — возмутился Матвей. «Одним миром живем, а я считаться стану, а ежели чего останется, так я матери гостиниц куплю. А себе чего не оставишь, тебе ж еще и Ульяне гостиниц купить надобно», — напомнил Григорий, пряча усмешку в усы. «Надо будет, тебе поклонюсь», — помолчав, нехотя выдохнул парень, понимая, что отец прав, и забывать про любовницу не следует. «Не дуйся», — тихо рассмеялся Григорий, растрепав ему чуб. «Хватит там и на медь с оловом, и на гостинцы. Деньги ты с тех варнаков серьезные взял. А чего ты тогда?» Снова запыхтел парень. «Помощь тебе хочу», — вздохнул кузнец. «Это чтобы я вспомнил, чего сколько стоит», — сообразил Матвей. «Угу, не надо, бать. Пусть идет, как идет. Даст бог, вспомню. А нет, то и так ладно, проживу. Может и так», — подумав, задумчиво кивнул кузнец. «Тогда завтра, как торг начнется, по рядам ступай, я тут сам управлюсь, а ты меди да олова присмотри», — принялся планировать Матвей. «Разберусь», — остудил его пыл кузнец, едва заметно усмехнувшись. Попив чаю, они улеглись спать. К удивлению парня, ночь прошла спокойно. Он ожидал, что местный криминалитет решит отомстить ему за своих, но за весь вечер рядом с их прилавком не мелькнула ни одна каторжная рожа. Не спеша позавтракав, казаки снова разложили товар, и Григорий, убедившись, что тут все в порядке, отправился по рядам выполнять задуманное. Часа через два он вернулся, неся под мышкой рулон листовой меди и пару кусков олова. Придирчиво осмотрев товар, Матвей убедился, что теперь материала им хватит на все задумки, и, убирая покупки в телегу, поинтересовался. «Дорого отдал, бать?» «Все вместе в 5 рублей на ассигнации встало», — ответил кузнец, понимающе усмехнувшись. «А чайник готовый 3 стоит, опять с прибытком», — рассмеялся Матвей. «Осталось только руки приложить. Вернемся, приложим», — весело кивнул Григорий в ответ. Появившийся рядом с прилавком вертлявый, прилизанный молодой парень, по виду смахивавший на приказчика, окинул казаков быстрым, цепким взглядом и, оперевшись о прилавок, негромко спросил. «Это ты, что ли, Булатом торгуешь?» — произнес он, глядя кузнецу в глаза. «А тебе что за печаль, чем я торгую?» — равнодушно хмыкнул казак, закладывая большие пальцы рук за пояс. «Спрос с тебя будет. Ты людей серьезных обидел», — зашипел парень. «Это ты про 3 варнаков, что в роще сдохли?» — иронично уточнил Матвей, шагнув поближе. «Если за них разговор, то со мной говори». «Так это ты?» — изумленно ахнул бандитский посыльный. «Я, а теперь слушай внимательно и не говори потом, что не слышал. Ежели вы, крапивное семя, вздумаете еще раз к нам сунуться, я все ваши малины по городу вырежу», — тихо зарычал Матвей, глядя ему в глаза. «Ваши варнаки не сдюжили, значит, сами виноваты. Осунитесь, узнаете, как пластуны вражьих офицеров режут». «Так ты один, что ли, был?» — чуть вздрогнув, уточнил посыльный. «А вам так урва напела, что мы вдвоем были», — хмыкнул парень. «Врет, тварь. Один я был, отец торговал, пока я с ней прогуляться ходил. В общем, шуток не будет. Убивать я вас стану так, чтобы чертям тошно стало. Да ты, видать, не понимаешь, что с вами теперь будет, растерянно протянул посыльный. А чего тут понимать, фыркнул Матвей. Или ночью подкрадетесь, или в толпе попробуете за точкой ткнуть, или на обратном пути напасть решите. Вот тут я вас и встречу, а после по малинам пойду. Спросишь, откель про малины узнаю, так я одного живым возьму. А уж мытарить я хорошо умею, у меня все поют. Да и как ты смолчишь, когда с тебя с живого шкуру снимают. Степняки в таких делах мастера, и мы у них выучились. Да ты совсем греха не боишься, растерянно ахнул посыльный, не веря собственным ушам. Греха, да я вас, племя Варначи, ненавижу и резать стану везде, где только встречу, зашипел Матвей коброй. Давай, приводи мокрушников своих, посмотрим, чья возьмет. Что-то ты больно грамотный, растерянно проворчал посыльный и, тряхнув головой, отшатнулся от прилавка. Зря ты ему признался, что дружков их побил, все так же тихо вздохнул Григорий. Зря я девку не добил, а про меня они и так знают, вздохнул Матвей в ответ. Ладно, бог не выдаст, свинья не съест. Грузинский князь появился на ярмарке за день до ее закрытия. Роскошная коляска подкатила прямо к прилавкам, и горец, не спеша выйдя из нее, с видом победителя вальяжно поинтересовался. «Эй, казак, клинки еще не продал, я уговор блюду, княже, а ты?» — иронично уточнил Григорий, не спеша расправляя усы. «Эй, ты сомневаешься, что ли?» — тут же вспыхнул грузин. «Спрашиваю, как и ты, не остался кузнец в долгу, привел коня, или тебе задаток вернуть, а ты не спеши?» Казак, обойдя коляску с другой стороны, выступил вперед крепкий высокий жандарм. «Прежде дозволь на тот булат глянуть. Изволь, сударь», чуть пожав плечами, отозвался Григорий и, повернувшись к сыну, коротко кивнул. Зло усмехнувшись, Матвей быстро отошел к дрогам и, достав из-под брезента узел из холстины, принялся разворачивать его прямо на телеге. Потом, вынув клинки из ножен, он шагнул к прилавку и, положив оружие, коротко предложил. «Смотрите, ГМ, с виду и вправду похоже», задумчиво протянул жандарм, внимательно изучив узор на клинке. «А скажи на милость, тебе откуда сей секрет известен стал?» Вперил он в кузнеца требовательный взгляд. «У вас, сударь, свои секреты, а у нас, свои», оборвал это противостояние Матвей. «А ежели я прикажу вас обоих в холодную наладить, до особого разбирательства», с угрозой прошипел жандарм. «Бунта хотите?» Фыркнул парень в ответ. «Казаков тут много, увидит, что нас ни за что крутит, так могут и тюрьму вашу приступом взять, и полетят погоны ваши, аки голуби сизокрылые, да и мы так просто не дадимся, вины за нами никакой нет, а как крутить начнут, так и я молчать не стану, на весь торг закричу, что жандармы хотят секрет семейный выпытать, значит, позовешь против власти бунтовать?» Зашел жандарм с другой стороны. «А вы не власть, вы той власти служить должны, а вы заместо того хотите своей силой семейный секрет выпытать», не уступил Матвей. «А власть у нас в столице, от государя-императора, ты в войске казачьим стряпчем, что ли, подвязаешься?» Удивленно проворчал жандарм. «Я так понял, что ты, княже, клинки покупать не желаешь более», перебил их спор Григорий. «Твоя воля, изволь, вот задаток твой», достав полученную сотню, выложил кузнец на прилавок деньги. «Подожди, слушай, вот подполковник Львов сомнение имеет, что клинки твои и вправду булат», смутившись, принялся пояснять горец. «А он тут при каких делах?» — пожал кузнец плечами. «Уговор у меня с тобой был, сомневаешься, забирай деньги, и уговору конец, а за свой товар я завсегда ответить готов. Значит, и от испытания отказываться не станешь?» Тут же влез жандарм. «Какое испытание?» — повернулся к нему Григорий. «У меня вот сабля златоустовская, казенной мануфактуры, вот на ней и испытаем», — хищно усмехнулся подполковник. «Положишь шашку свою на прилавок, а я рубану, и посмотрим, чей клинок крепче. Шутить изволите, сударь?» — иронично фыркнул Матвей. «Отказываетесь?» — оживился жандарм. «Дозвольте сабельку вашу», — вместо ответа протянул парень руку. «Ты чего задумал?» — насторожился подполковник. «А сейчас сами все увидите», — усмехнулся Матвей, требовательно шевеля пальцами. «Ладно, посмотрим», — мрачно протянул подполковник, вытягивая саблю из ножен. Взяв саблю в руки, Матвей быстро осмотрел клинок и, улыбнувшись, достал из кармана тонкий кожаный шнурок. Вскочив на прилавок, Он быстро привязал саблю за рукоять к перекладине и, спрыгнув, повернулся к отцу. «Рубани, батя, как того бычка рубил, от души, не жаль саблю-то, ваше благородие», едва заметно усмехнувшись, поинтересовался кузнец, подхватывая шашку и лихо прокручивая ее в руке, разминая мышцы. «Руби, еще посмотрим, кто жалеть станет», возмущенно засопел жандарм. «Воля ваша, сударь», рассмеялся казак и, обойдя прилавок, встал перед висящей саблей. Собравшаяся толпа отхлынула в стороны, чтобы не попасть под удар, и тут же еще сильнее уплотнилась. Григорий, оглядевшись, сделал шаг назад и, разогнав шашку, с подшагом рубанул по сабле. Плоский кожаный шнурок держал казенное оружие ровно, так что удар пришелся прямо по лезвию. Глухо брякнув, сабля разломилась пополам. Еще раз провернув в руке шашку, казак положил ее на плечо, после чего, перехватив левой рукой, протянул оружие князю. «Гляди, княже, на моем клинке только царапина», гордо произнес мастер, поднося оружие к самому носу горца. «Вайме, и правда настоящий булат», охнул грузин и, возмущенно покосившись на подполковника, проворчал. «Говорил тебе, настоящий, а ты, подделка, подделка, не сердись, Вахтанг, просто булатного оружия в наших местах давно не продавали, тем более казаки, когда было, чтобы они доброе оружие продавали», примирительно пояснил жандарм. «Слушай, говорил же, я о том спрашивал. Сказали, сами делают. Вон у мальчика посмотри, тоже кинжал булатный», отмахнулся горец и, повернувшись к кузнецу, продолжил. «Не сердись, мастер, привел я тебе коня, пойдем, сам его посмотришь. Ты, княже, от уговора отказался, вон деньги твои, а коня я сыну и в другом месте купить могу», неожиданно отрезал мастер, возвращаясь за прилавок. Саша, вечно ты своими подозрениями все портишь», всплеснул горец руками и, шагнув к прилавку, продолжил. «Вот что, уважаемый, давай договоримся, я тебе коня для сына даю и 50 рублей денег». «Вахтанг», изумленно ахнул жандарм. «Что, Вахтанг?» Возмущенно повернулся к нему горец. «Где я еще такой клинок возьму? Твой казенный он словно масло разрубил. Надо будет, еще добавлю. Слушай, уважаемый, был же уговор, не сердись. Сам знаешь, такое оружие редко кто отдает, потому и опасался я. Продай, добре», помолчав, кивнул Григорий, задвигая шашку в ножны. «Коня и 50 рублей. Вот, возьми», засуетился князь. «Матвей, прибери деньги», скомандовал кузнец, забирая кинжал. «Пойдем, княже, гляну, что там за конь. Хороший конь, слушай, специально выбирал, знал, кому отдавать буду», уверенно кивнул горец. Кузнец вышел из-за прилавка и направился в указанную сторону, все так же неся клинки в руке. Сделка еще была не закончена. Матвей, быстро прибрав деньги отдельно, огляделся и, заметив, что замерший с обломками сабли в руках жандарм смотрит на него задумчивым взглядом, на всякий случай спросил. «Не так чего, сударь, а то на мне ведь цветы не растут. Тот конь, что Вахтанг привел, на торгу у барышника рублей 80 на ассигнации стоить будет. Плюс к тому 50 рублей он вам деньгами дал. Итого 130. Дорого», произнес жандарм, явно озвучивая свои мысли. «Ну, одна сабля всяко дешевле встанет», пожал Матвей плечами, сообразив, к чему это было сказано. «Откуда у вас секрет этот? Не верю я, что это тайна семейная», вдруг спросил подполковник, шагнув к прилавку. «А я не поп, и до веры вашей мне дела нет. Батя тот секрет полжизни искал. Потом уж я помогать стал, как в силу вошел. Так что наш это секрет, семейный». «Возможно, возможно», задумчиво протянул подполковник. «И сколько мне будет такая сабля стоить?» Сменил он тему, тряхнув обломком с рукоятью. «То вам с батей говорить надо», пожал Матвей плечами. «Но за заказом вам придется к нам в станицу ехать. Работаем-то мы только дома. Это понятно», все так же задумчиво кивнул жандарм и, замолчав, вернулся к коляске. Запряженная в нее серая пара была явно благородных кровей. Разобравшись с товаром, Матвей с удовольствием любовался красивыми, грациозными животными. Толпа, убедившись, что ничего интересного больше не будет, схлынула, и парень мог не особо беспокоиться о сохранности своего товара. Из созерцательной задумчивости его вывел неторопливый цокот копыт. По ряду, ведя в поводу Каурова, высокого, широкогрудого жеребца, шел Григорий. Судя по его довольной физиономии, конь и вправду был хорош, без изъянов и каких-либо болезней. Рядом с кузнецом вышагивал грузин с такой довольной физиономией, словно светился изнутри. «Держи, сын, твой теперь», — усмехнулся Григорий, подавая парню ремень-недоустка. «Буяном звать, только смотри, он и укусить не дурак, и легается знатно. Дрочливый черт, ништа, подружимся», — тихо рассмеялся Матвей, перехватывая ремень и поглаживая коня по шее. Протянув коню ладонь, он внимательно следил за его реакцией, и как только жеребец попытался оскалить зубы, ловко хлопнул его ладонью по храпу. Фыркнув, жеребец подался назад и тут же попытался подняться на дыбы, но Матвей, ожидавший чего-то подобного, тут же с силой натянул ремень, не давая ему вскинуться. Возмущенно захрапев, жеребец злобно взмахнул передней ногой, но парень шагнул в сторону, пригибая ему голову еще ниже. Сообразив, что человек уступать не собирается, Буян остановился и, чутко поводя ушами, принялся принюхиваться. «Ай, молодец, слушай», — весело одобрил наблюдавший за их противостоянием князь, — «настоящий джигит». «Благодарствуй, княже», — вежливо ответил Матвей, подходя к коню. Тихо свистнув, Григорий перекинул ему ржаной сухарь из сухпайкаи, с легкой улыбкой глядя, как жеребец с удовольствием хрустит угощением, проворчал: «Добрый конь, на таком не стыдно будет и в лагеря, и в бой идти». «Благодарствую, батя», — улыбнулся Матвей в ответ. Погладив жеребца и дав ему как следует обнюхать себя, парень подвел его к телеге и, привязав ремень к задку дрог, тихо выдохнул: «Ну, все, осталось только гостинцев купить, и можно домой». «Ступай», — услышав, одобрительно кивнул кузнец. «Я тут теперь сам управлюсь, только осторожен будь, каторжные, небось, обиду таят». «Помню, бать», — кивнул Матвей, ловко проскальзывая под шеи коня и выскакивая в проход. «Я недолго». «Так некуда торопиться», — отмахнулся Григорий, показывая очередному крестьянину кованые вилы. Шагая в мануфактурные ряды, Матвей изредка останавливался у какого-нибудь прилавка и, осматривая товар, бросал быстрые взгляды вокруг. В то, что каторжные отступятся, он не верил ни секунды. Да, действовать они сразу, может, и не станут, но каверзу устроит точно. Так что, гуляя по рядам, парень старательно мониторил обстановку вокруг. Как говорили во времена его службы, отрастил глаза на затылке. И как оказалось, сделал он это не зря. Войдя в мануфактурные ряды, парень вдруг почувствовал холодок между лопаток. Так бывало, когда ему в спину упирался чей-то недобрый взгляд. Делая вид, что ничего не замечает, Матвей направился к прилавку с бусами, зеркалами и тому подобной женской радостью. Не спеша перебирая украшения, он то и дело смещался, чтобы сбить возможного противника. Разбитной молодой продавец, заметив его интерес, тут же оживился и принялся выкладывать на прилавок все новые украшения. «Я смотрю, тебе все равно, чем торговать», — усмехнулся парень, кивая на шали и зеркала. «Торгуем, чем можем. Можем хлеб, а можем соль, можем тем, чем травит моль», — рассмеялся в ответ торговец. Отложив бусы из янтаря, Матвей выбрал небольшое зеркало в резной оправе и принялся рассматривать шали для матери. Украшения ей должен дарить отец, зеркало дома имеется, так что оставались только они. Правда, на прилавке были еще всякие бусы и маниста. «Вот еще глянь, сударь», — не унимался продавец, выкладывая на прилавок укладку с десятком разных серег. «Гляну», — кивнул парень, вспомнив, что у Ульяны имеется дочка. «Маленькая, но тоже женщина, и без гостинца ее оставлять не след». Выбрав пару небольших серебряных сережек, Матвей отложил их к бусам и уже хотел вернуться к выбору шали, когда в спину вдруг словно холодом пахнуло. Сам не зная зачем, Матвей сделал шаг в сторону, одновременно делая оборот вокруг своей оси. В воздухе перед самым носом продавца сверкнул нож, и парень, не раздумывая, ударил. Набитый кулак стремительно мелькнул, врезаясь неизвестному чуть ниже уха, и тот, закатив глаза, осел на землю, так и не выпустив ножа. Заметив это, Матвей с силой опустил каблук на запястье противника, с тихим хрустом ломая ему кости. Что называется, на всякий случай. Боль привела неизвестного в чувство. Вздрогнув всем телом, он нашел расфокусированным взглядом парня и, оскалившись, прохрипел: «Все одно сдохнешь, тварь». «Помечтай», — жестко усмехнулся Матвей, всаживая мысок сапога ему в ребра справа. Взвыв, неизвестный свернулся в позу эмбриона, прижимая руки к животу. Ногой отодвинув выбитый у него нож в сторону, парень оглянулся на продавца и, чуть усмехнувшись, глядя на его испуганно обалделый вид, иронично поинтересовался: «Цел? Это что ж такое было, мил человек? Он же меня едва не зарезал». «Ну не зарезал же», — пожал Матвей плечами.

И так видно, что едва с хлеба на квас перебиваются. Железо окупили, и ладно, все одно с прибытком вернемся. Тоже верно. Добре, дай им лопату, вздохнув, согласился кузнец, махнув рукой. Спаси Христос, мастер, дружно поклонились мужики. Дай вам, казаки, царица небесная всего, чего сами себе пожелаете. Ступайте с Богом, кивков поблагодарив их, отозвался Григорий. Подхватив инструмент, мужики поспешили на выход, а Матвей, глядя им вслед, задумчиво спросил. «Бать, думаешь, обманули они нас?» «Нет, сын, мужики и вправду голь несусветная, на руки их глянул бы, что у одного, что у второго от мозолей деревянные, видать, на отхожем промысле тут, а инструмента доброго не имеют, вот и маются, верно ты все решил, не жалей, простому человеку теперь не сладко, как говорится, все хорошее когда-нибудь заканчивается». Закончилась и ярмарка. Распродав весь товар, казаки принялись собираться домой, закупили харчей в дорогу, смазали ступицы дрог и пригнали из табуна коней. Осмотревшись и убедившись, что ничего не забыли и не потеряли, они погрузились в телегу, и Матвей, усевшись на передок, тряхнул поводьями. «С Богом!» – тихо буркнул Григорий, коротко перекрестившись и перекладывая карабин на колени. «С Богом!» – так же тихо выдохнул парень, повторяя его жест. Дроги выкатились на дорогу и не спеша попылили в сторону станицы. Буяна привязали к задку телеги, что сильному боевому коню явно не нравилось. Но и ставить его в оглобли было бы неправильно. Коня этого еще толком не знали, и чего ожидать от этого зверя, было непонятно. Покупать седло после короткого совета они и отказались. Дома парня ждало добротное казацкое седло, купленное специально для него. Так что пришлось вести жеребца в поводу, легко перебирая стройными, с белыми чулками ногами, Буян то и дело возмущенно фыркал, но оборвать повод даже не пытался. Коню явно не нравилось плестись в хвосте, но и оспаривать решение нового хозяина он тоже, судя по поведению, не хотел. Оглядывавший степь, кузнец изредка скармливал жеребцу сухарик, поглаживая по морде, чтобы успокоить. Они успели отъехать от города верст на 10, когда Григорий, вытянувшись и всмотревшись в дорогу за спиной, негромко сообщил. «Догоняет ктось. Матвейка, патроны проверь. Хрен его душу знает, кого там несет. Уже, бать», спокойно кивнул парень, взводя курок револьвера. На короткой дистанции он из этого ствола запросто в прыжке пятак с полена сбивал, так что любого агрессора ожидал серьезный сюрприз. Минут через 20 казаки рассмотрели коляску, запряженную каурой парой, которая шла широкой рысью. «Странные они какие-то», — проворчал Матвей, пытаясь рассмотреть седоков. «Батя, пересядь на другую сторону». «Чего это?» — удивился кузнец. «Обходить они слева будут, а так ты конем прикрыт», — коротко пояснил Матвей, слегка отводя дроги к краю дороги. Теперь у догонявших иного варианта просто не было. Или плестись в хвосте, или объезжать так, как удобно было именно парню. Григорий, последовав совету сына, пересел на правый борт и развернулся так, чтобы видеть догоняющую коляску. «Кучером у них мужик какой-то», все так же тихо добавил парень. «В городе кучера так не одеваются, вроде и добротно, но цвета такие, что только с пьяну наденешь, и в коляске их битком», поддержал его мастер, перехватывая карабин поудобнее. «Не иначе варнаки по нашей душе, и я так думаю», мрачно усмехнулся Матвей. «Что делать станем? Как оружие увидишь, бей, а вздумают остановить, стреляя не думая», тут же приказал кузнец, подбираясь словно перед прыжком. Коляска догнала их минут через 10. Коней эти седоки явно едва не запалили. Но едва только неизвестный транспорт поравнялся с дрогами, Матвей выхватил револьвер и спустил курок. Одним из седоков оказался тот самый рядившийся под приказчика бандит, что приходил угрожать им. Тяжелая револьверная пуля сбросила кучера на землю, а следующим выстрелом парень вывел из игры уже знакомого бандита. Григорий выстрелил от пояса, даже не целясь, но глазомер опытного бойца не подвел. Еще один бандит, картинно взмахнув руками, вывалился из коляски, угодив прямо под колеса. Коляска подпрыгнула, и следующим выстрелом Матвей умудрился промазать. Кони, почувствовав свободу, после падения кучера начали сбавлять шаг, и вскоре свернули с дороги в степь. Два оставшихся в живых бандита, моментально сообразив, что все пошло не так, как задумывалось, выскочили из коляски и бросились бежать. Это было настолько глупо, что Матвей, не удержавшись, рассмеялся. Григорий, не обращая внимания на его смех, плавно повел стволом карабина, и следующая пуля ударила бандита между лопаток. Подхватив свой карабин, Парень поймал в прицел спину последнего каторжника и, задержав дыхание, плавно нажал на спуск. Бандит посунулся лицом в траву, даже не вскрикнув. Отложив оружие, Матвей натянул поводья и, остановив коней, спрыгнул на дорогу. «Присмотри за подранками, бать», — попросил он, снова вынимая револьвер. «Пусть и бандиты, а трофеи в хозяйстве не лишние». Кузнец коротко кивнул, также спрыгивая с телеги и выходя на дорогу. Первым делом парень отправился проверять коляску. Убедившись, что в транспорте никого не осталось, он принялся обходить всех бандитов, проверяя их на наличие живых и попутно выворачивая карманы. Война войной, а трофеи никто не отменял. К его огромному удивлению, тот самый приказчик оказался почти жив. Ранение у него было тяжелым, но для разговора бандит еще годился. «Зачем?» – коротко спросил Матвей, присаживаясь перед ним на корточки. «Отомстить велели», – тяжело выдохнул бандит. «Думали, в дороге перехватим и, мимо проезжая, перестреляем». «Не вышло». «Глупо», – презрительно фыркнул Матвей. «Мы ж не крестьяне лапотные, чтобы не присматривать, кто следом идет. К тому же ждали чего-то такого. Все одно достанут вас», — бледно усмехнулся бандит. «Ну, вам же хуже», — зло усмехнулся парень, одним резким движением всаживая ему нож в ребра. Булатный клинок вошел в тело, словно в масло, и, разрубив сердце, чуть дрогнув в руке, захрипев, бандит вытянулся и замер. «Бог тебе судья, парень», — проворчал Матвей, закрывая ему глаза. «Что там, Матвейка?» — окликнул сына кузнец. «Все, бать, кончились разбойники», — ответил он, поднимаясь. Вернувшись к дрогам, парень снял с себя дорожную сумку, в которой носил всякие мелочи, и, перевернув ее, вытряхнул на брезент все собранное. Его добычей стали 4 револьвера с запасом патронов, 3 ножа, кистень и пара кастетов. Денег он собрал 40 рублей ассигнациями и 20 серебром. «Что с конями делать станем?» – задумчиво поинтересовался Матвей, привязывая их к дрогам. «Коляску в перелеске бросим, нам она никуда, а вот коней с собой заберем», – быстро осмотрев тяжело дышащую пару, скомандовал кузнец. «Клейма на них нет, а кони добрые, от самого города с грузом за нами рысью ушли и не побоялись запалить», – проворчал Матвей, выполняя указание. «Обошлось», — ответил кузнец. «Давай тела подальше в степь оттащим». Они брали каждое тело за руки и оттаскивали от дороги шагов на 40 в сторону. Заниматься похоронами никому и в голову не пришло, да и не было у них с собой нужного инструмента. Сбросив тела в очень вовремя попавшуюся низинку, казаки уселись в дроги, и Матвей снова встряхнул вожжами. «Бать, коней этих продавать станешь?» Подумав, поинтересовался парень. «Думаешь, Ульянке одного отдать?» — моментально сообразил кузнец. «Угу, у нее-то мерин старый совсем, и так одна в поле ломается, а тут еще лошадь того и гляди копыта откинет», — вздохнул Матвей и тут же мысленно обозвал себя ослом. «На привале осмотрю их как следует, а там подумаем, эти-то к полю не сильно привычны». «Подумаем, как лучше будет», — помолчав, протянул Григорий. Быстрый шаг позволил трофейным коням отдышаться и прийти в себя. К тому времени, когда караван добрался до перелеска, где они вставали на ночевку, кони пришли в себя и остыли после долгой гонки. Загнав дроги на поляну, где было оборудовано что-то вроде бивака, Матвей отогнал коляску поглубже в перелесок и, распрягая коней, задумчиво предложил. «Бать, глянь, как у нее с колесами». «Колеса добрые», — понимающе кивнул кузнец, уже успевший оценить транспорт хозяйским глазом. «Ты ужином займись, а я тут похозяйничаю», — велел он, снимая черкеску и засучивая рукава. Спустя полтора часа, когда все кони были обихожены, а над костром булькал наваристый кулеш, кузнец вернулся к биваку и, отряхивая от воды руки, с довольным видом проворчал. «Там и колеса, и сиденья добрые были. Новая коляска была. Ладно, хоть оглобли не прихватил», — усмехнулся Матвей. «А рессоры на ней были?» — вспомнил он про техническую новинку. «Нет, на ремнях была», — вздохнул кузнец с явным огорчением. Тут Матвей его прекрасно понимал. В их жизни любое металлическое изделие, да еще и в хорошем состоянии, было почти на вес золота. Если с древесиной еще можно было как-то решить вопрос, то с металлом все было далеко не так просто. Вспомнив эпопею с поездкой в Юзовку, парень в очередной раз вздохнул и, взъерошив себе чуб, принялся вспоминать, все ли они купили для решения вопросов с походными мелочами. Григорий, попробовав кулеш, одобрительно хмыкнул и, кивая на котелок, скомандовал: «Налетай, Матвейка». «Готово уж». Вместо ответа парень достал из-за голенища левого сапога ложку и, отерев ее чистой тряпицей, в свою очередь запустил в варево. Кулеш они уничтожили быстро. Подвесив над костром котелок с водой, парень отправился к роднику мыть посуду. Григорий, набив трубочку, не спеша закурил и, прищурившись, задумался. Дождавшись, когда вода закипит, Матвей заварил чаю и, передав кружку отцу, осторожно поинтересовался. «Чего задумал, бать? Кобылу нашу Ульяне сведешь. Мерин уж старый больно. Такого дарить, только позориться. Соромно. А кобылка еще послужит. Да и спокойная она, к работе привычная. Эту пару себе оставим. Раз уж трофеем достались, пусть у нас и будут. Благодарствуй, бать. Ты уж прости, что в расходы ввел. На всякий случай извинился Матвей. Пустое. Было время, меня самого вот так вот вдова уму-разуму научила. Дай ей бог здоровья. Может, потому и живем с Настасьей душа в душу», — едва заметно усмехнулся мастер. «А я думал, чтобы так жить, друг дружку любить надобно», — не сумел промолчать парень. «То само собой», — кивнул Григорий. «Но в жизни всяко бывает. Иной раз мужик с бабой друг дружке ну никак не подходит, особливо в постели. Вот тогда и случается всякое. Бывает», — сообразив, о чем речь, кивнул Матвей. «Бывает», — эхом повторил кузнец, явно думая о чем-то своем. «А мать возражать не станет, ежели я кобылку сведу», — осторожно уточнил Матвей, вспомнив реакцию родительницы. «Пустое. Не смотри, что она тебя высмеивает да пощипывает. То простая ревность материнская. Все не верит, что вырос ты», — усмехнулся Григорий. А сама принялась дочку Ульянину привечать. «То пирожка даст, то ягод каких. Да и саму Ульяну не ругает. Умная у тебя мамка, Матвейка». Ревность в кулак зажала да благодарит ее, что к тебе расположено. Таких подробностей Матвей не знал, так что слушал отца очень внимательно. Это была совершенно новая для него страница частной жизни в казачьей среде. Прадед никогда ни о чем подобном не рассказывал. По всему выходило, что никто подобные отношения не порицал, а родители парней, наоборот, относились к ним одобрительно, потому как понимали, что эта грань жизни не менее важна, чем все остальное. Судя по всему, подобные отношения в станице понимали и старались не особо порицать. Разговор увял, и казаки просто не спеша попивали чай, глядя в тлеющие угли. Где-то в степи затявкал шакал, и кони забеспокоились. Поднявшись, Матвей прошел к ним и, убедившись, что все лошади хорошо стреножены, снова вернулся к костру. Трофейная пара, отдышавшись и успокоившись, после ухода выглядела даже лучше, чем казалось на первый взгляд. Это парня радовало, потому как наличие в семье хороших коней было показателем достатка. Шакалы принялись перекликаться по всей степи, и Григорий, вскинув голову, глухо проворчал: «Не иначе крестничков наших нашли. Так они ж далеко», — удивился Матвей. «Шакал, зверь умный», — усмехнулся кузнец. «Найдет добычу, обязательно всем о том расскажет. Стая живет и понимает, что один он слаб, а вот стая и медведя задрать могут». «Шутишь, бать», — отмахнулся парень. «Откуда в степи медведь? Они, сын, и в предгорье заходит», — наставительно пояснил кузнец. «Сам видел, как стая шакалов у Мишки добычу отнимала, и ведь как ловко шельмы орудовали. Пока одни отвлекают, другие стараются тушу подальше оттащить, и ведь отбили, поганцы». Мишка рычал, ярился, да один в поле не воин. «Правда, двух шакалов заломал, а все одно стая сыта. Понял ли?» — неожиданно спросил он парня. «Понял, бать», — чуть улыбнувшись, спокойно кивнул Матвей. В станицу они въехали в середине дня. Носившиеся по улице мальчишки, едва заметив знакомый выезд, понеслись к дому кузнеца с воплями об их приезде. Соседи, кто был дома, начали выглядывать через плетни, с интересом разглядывая и прибывших, и трофейных коней. Настасья, едва заслышав, что ее мужчины возвращаются, тут же принялась суетиться на кухне, успев перед этим затопить баню. Въехав во двор, Матвей принялся не торопясь обихаживать коней, а Григорий, выйдя за ворота, стал отвечать на вопросы соседей. Удовлетворив их первое любопытство и дав парню время закончить с лошадьми, он вернулся во двор и, прихватив из телеги корзину с гостинцами, тихо позвал: «Пошли, сын». «Мать, небось, извелась уж». «Иду, бать», — улыбнулся парень, вручную закатывая дроги в сарай. Забрав подарки для матери, он умылся у бочки и, войдя в дом, не спеша перекрестился на образа. Зардевшаяся, с сияющими глазами Настасья, увидев сына, бросила на мужа жаркий взгляд и, вздохнув, подошла поближе, уголком платка прикрывая губы. «Поздоровали, сынок?» — спросила женщина, быстро целуя его. «Слава Богу!» – улыбнулся Матвей в ответ. Ему, как человеку из более свободных времен, все стало ясно с первого взгляда. «Подь сюда, Настасья!» – расправив усы, позвал Григорий. «Вот, смотри, тебе выбирал», – негромко сказал казак, раскладывая на столе гостинцы. «Там еще у сына кое-чего имеется. Показывай, Матвейка». «Ох, это ж сколько денег потратили!» – ахнула Настасья, накидывая шаль на плечи. «Меньше, чем добыли», – усмехнулся Матвей в ответ. «Я гляжу, и коней купили. Это как вы так ловко расторговались?» – не сдержала женщина любопытства. «Кауре пара трофейные, а тот, что с белыми чулками, купленный. Буяном звать», – усмехнулся Григорий в ответ. «Господи, опять воевали с кем?» – всполошилась Настасья. «Разбойников побили», – отмахнулся парень. «Сами виноваты. Решили, что казаков можно дурным нахрапом взять. Забудь за них, Настя», – поддержал кузнец сына. «А расторговались мы и вправду славно. С прибытком теперь. Ты чем махать, лучше серьги вон примерь. Сын тебе особо выбирал». «Так это ты», – неверящим тоном уточнила женщина. «Он, мать, он». Подхватив серьги, Настасья унеслась к зеркалу, спустя минуту вернулась обратно к своим мужчинам. Скинув косынку на плечи, она павой прошлась по комнате, поворачиваясь к ним то одним, то другим боком. «А хороша у нас мамка, а, Матвейка», молодецки расправляя усы, усмехнулся Григорий. «Красавица», решительно кивнул парень. «Захвалите, черти», рассмеялась Настасья, розовея от похвалы. «То не похвала, то правда, мать», твердо ответил Матвей и, оглянувшись на отца, добавил: «Пойду, баню гляну». И, не дожидаясь ответа, широким шагом вышел из хаты. Родителям явно не терпелось остаться наедине. Пройдя в баню, Матвей подкинул дров в печку и, убедившись, что воды на всю семью хватит, направился в сарай. Сняв с дров всю привезенную поклажу, парень разобрал покупки и, подкинув лошадям сена, вернулся в баню. К тому моменту, когда из дома наконец вышел отец, он успел протопить ее и смыть с себя первую грязь. Вошедший в предбанник Григорий положил на лавку чистое белье с полотенцем и, снимая мягкие ичиги, негромко произнес: «Спасибо, сын, вовремя ты понял все». «Так не дитё уже, бать», — понимающе улыбнулся Матвей. «Сейчас домой уси в хату пойду. С мамкой-то уговорились?» Вместо ответа кузнец только усмехнулся. Попарившись и отмывшись, парень быстро оделся в чистое и выскочил во двор. Войдя в хату, он подхватил со стола горшок с холодным квасом и, как следует приложившись к нему, выдохнул, утирая губы. «Мам, там батя гуторил, что полотенце забыл, ты б снесла». «Ой, сейчас, сынок, ты поешь пока», – засуетилась Настасья. «Вас дождусь», – отмахнулся Матвей, снова прикладываясь к квасу. Ужинать они сели уже в потемках. Быстро умяв все, поданное матерью, Матвей поблагодарил ее и, прихватив отцову бурку, вышел из дома. Устроив себе постель на сеновале, он дождался, когда станица затихнет, и бесшумно выскользнул со двора. Ульяна ждала его на крыльце. Едва завидев парня, женщина тихо охнула и тут же повисла у него на шее. «Татьянка спит уже?» – тихо спросил Матвей, целуя ее. «Набегалась, теперь и пушкой не разбудишь. Пошли в дом», – скомандовал парень, просто внося любовницу в хату. Тонкая лучина тускло освещала комнату. Приложив палец к губам, Матвей с улыбкой выложил на стол гостинцы, купленные специально для Ульяны и ее дочери. Увидев бусы, зеркало и сережки для девочки, Ульяна сначала ахнула, а потом принялась тихо всхлипывать. «Ну ты чего, милая?» – удивился парень такой реакции. «Не чаяла, что помнишь», – неожиданно призналась женщина. «Да и Татьянку мою не забыл, а ведь не твоя. И что, от этого она хуже не станет? Дитё, оно и есть дитё», – пожал плечами Матвей, выкладывая на стол леденцы. «Трех петушков на палочке. Спаси Христос, Матвеюшка», – снова всхлипнула женщина, жарко целуя его. «Ты хоть примерь», – усмехнулся парень, отвечая на поцелуй. Янтарные бусы словно засветились изнутри, попав в свет лучины. Одобрительно кивнув, Матвей с улыбкой подхватил любовницу на руки и, не говоря ни слова, унес ее за занавеску, что отделяло лежанку Ульяны от остального помещения. С первыми петухами парень проскользнул на свой сеновал и, растянувшись на свечера застеленной постели, моментально провалился в сон. На радостях Ульяна выжила его досуха, заставив забыть обо всем. Разбудил парня голос отца. Выглянув во двор, Матвей растерянно охнул. «Вот это я оторвался», – буркнул он про себя, глядя на высоко стоящее солнце. «Чего делать станем, бать?» – осторожно уточнил он, ожидая выволочки за поздний подъем. «Да вроде особо и нечего», – с довольной физиономией протянул кузнец, лениво щурясь на умывающегося сына. «Одарил полюбовницу свою, бать?» – укоризненно протянул Матвей. «Знаю, что батя», – говорил я с матерью. «Отдадим кобылу Ульяне», – напомнил он сыну о важном. «Благодарствуй, батя, вечером сведу», – коротко кивнул Матвей. «Я сегодня к кругу казачьему пойду. Поведать надобно, как дела шли, да как на ярмарке расторговались. Заодно из добычи, что с боя взяли, деньги отдам». «Добре», — все так же коротко кивнул парень. «Я гляжу, ты вчера успел весь груз наш разобрать. Так чего тянуть, тоже верно. Чего делать станешь? Ну, раз заказов нет, в кузне поковыряюсь», — задумчиво отозвался Матвей. «У нас там вроде обрезки булата оставались. Попробую их под инструмент всякий приготовить». «Добре, только горн не разжигай пока, угля мало осталось, заодно попрошу кого привезти, коль оказия будет», — вспомнил кузнец о повседневном. «Добре, бать, а кобылу можешь и сейчас свести, не надо, чтобы люди после за спиной шептались, пусть уж открыто видит, тем паче, что мы с добычей вернулись». «Добре, сделаю, бать», — подумав, согласился Матвей. Так было и вправду проще, ни у кого из соседей язык не повернется сказать, что кобылу Ульяне отдали не просто так. Вся станица видела, что они вернулись, ведя с собой отличную пару коней, а помогать вдовам всегда было в казачьей среде принято. Умывшись и оговорив все дела, мужчины вернулись в дом и не спеша приступили к завтраку. Настасья, уже накрывшая на стол, присела в сторонке и, подперев щеку ладошкой, с умилением наблюдала за своими мужиками. «Ты чего, мам?» – насторожился Матвей, заметив ее взгляд. «А это и есть, сынок, бабье счастье», — улыбнулась женщина. «Смотреть, как мужики твои твою стряпню едят. Вырос ты, сынок, совсем», — вдруг вздохнула она. «А ты чего хотела, чтоб он до старости недорослем оставался?» — иронично усмехнулся Григорий. «Быстро уж больно», — вздохнула Настасья и, махнув рукой, скрылась за печкой. «Погоди, мать», — вернул ее Григорий. «Я тут прикинул. Теперь у нас и на пристройку денег хватит, да и пора уже, сама сказала, вырос сын, кто ж в зиму строит», — удивилась Настасья. «Почему в зиму?» — хмыкнул Григорий. «Пока соседей сговорю, глины заготовим, дерево купим, а уж весной, помолясь, и приступим. Сам решай, Гриша», — помолчав, ответила женщина, чуть пожав плечами. «А большую пристройку ставить-то будем, бать?» — решился спросить парень, вспомнив свои выкладки. «А вот это тебе думать», ехидно усмехнулся кузнец. «Ага», задумчиво протянул Матвей. «А с какой стороны ставить будем? А тут уж и думать нечего. Вон, у той стены окон нет, там и будем», хмыкнул кузнец, кивая на торцевую стену хаты. «Тогда будем на 4 комнаты пристройку ставить», помолчав, решительно рубанул Матвей. «Куда столько?» ахнула Настасья. «Сама посуди, мам. Одну, для детей, одну, мне с женой как спальню, одну, под комнату для работы всякой». «Это для какой еще работы? Кузни с сараем тебе мало?» Тут же вскинулась женщина. «Да погоди ты голосить, пусть договорит», — рыкнул на нее Григорий. «Бывает, мам, когда что-то придумать надобно, нарисовать на бумажке, а уж после в кузне пробовать. Для того та комната и нужна», — принялся объяснять парень предназначение кабинета. «А еще одна?» — настороженно уточнила Настасья. «А ежели много детей будет?» — пожал Матвей плечами. «Верно все, наперед думать надобно», — одобрительно кивнул кузнец. «Сам-то все это на бумаге нарисовать сможешь?» «Нарисую», — решительно кивнул парень. «А ты добре. Ладно, вроде все сказано. Я тогда к старшинам пойду, а ты кобылу сведи», — напомнил Григорий, подпуская в голос строгости. Но Матвей уже давно научился различать, когда отец сердится, а когда только делает вид. Кивнув, парень не спеша допил свое молоко и, поднявшись следом за отцом, на всякий случай улыбнулся. «Благодарствую, мам». «На здоровьечко», — улыбнулась в ответ Настасья. Выйдя во двор, Матвей не спеша прошел в конюшню и, огладив доверчиво тянувшуюся к нему кобылку, накинул на нее недоуздок. Выведя лошадь во двор, он внимательно осмотрел копыта и, убедившись, что ковать пока ее не нужно, повел к воротам. Спокойным шагом дойдя до подворья Ульяны, парень грохнул кулаком в ворота. Отношения отношениями, а правила приличия нужно было соблюдать. Тем более, что пара любопытных соседских голов уже торчала над плетнями. Ульяна, услышав стук, вышла из-за дома и, выглянув, растерянно ойкнула, увидев парня с лошадью. «Ты чего это, Матвей?» — изумленно поинтересовалась женщина, вытирая руки передником. «Отворяй, Ульяна, с гостинцем я к тебе», — усмехнулся парень, незаметно подмигивая ей. «С чего бы?» — принялась допытываться женщина, быстро отворяя ворота. «Вот, принимай», — усмехнулся парень, заведя кобылу во двор. «Батя сказал, у тебя мерин едва копыта таскает, а мы с прибытком с ярмарки вернулись, так что твоя это теперь лошадь». «Да как же это?» — окончательно растерялась Ульяна. «А Григорий-то знает, он и велел ее тебе отдать». «Анастасия, да уймись ты, заполошная», — цыкнул Матвей на любовницу. «Сказано, отец велел тебе отдать, забыла, что вдовам в станице завсегда помогали. Спаси Христос, Матвеюшка», — всхлипнув, поклонилась вдова. «И отцу с матерью поклон мой передай, увижу, сама им поклонюсь». «Все, уймись», — осадил ее причитание Матвей, заводя кобылу в сарай. «Лучше место ей присмотри, а мне идти надо, вечером ждать стану», — жарко выдохнула женщина, на секунду прижавшись к нему. 3 недели после ярмарки они занимались обычными домашними делами, даже не думая затевать что-то по-настоящему серьезное. Работали в обычном режиме, чиня инструмент соседям и перековывая коней. К концу 3-й недели Матвей проснулся с предчувствием опасности. Выйдя во двор, парень задумчиво огляделся и, сам не понимая, зачем это делает, проскользнул в дом. Забрав из сундука в сенях трофейный карабин, который они с отцом решили оставить в запасе, он быстро набил его магазин и вышел из хаты. С каждой минутой интуиция парня все сильнее зудела, словно требуя от него непонятно чего. Оглядевшись, Матис усмешкой отметил, что конек дома Ульяны – самая лучшая точка, с которой он может контролировать весь свой двор. Перемахнув плетень, парень бесшумно прокрался в сарай, где женщина доила корову, и, присев на корточки рядом с подругой, тихо спросил: «Уля, у тебя лестница далеко спрятана?» «Какая лестница?» — вздрогнув, еле слышно уточнила вдова. «С которой ты крышу хаты чинишь, так за домом лежит». «Заканчивай, пошли», — скомандовал Матвей, поднимаясь. «Куда? Поможешь мне?» «Ой, а ружье зачем? Потом узнаешь». «Пошли», — поторопил Матвей любовницу. Закончив дойку, Ульяна вынесла подойник на крыльцо и, утирая руки передником, поспешила за парнем. Быстро обойдя дом, Матвей закинул карабин за спину и, приставив лестницу к дому, повернулся к женщине. «Слушай сюда, я сейчас на крышу влезу, а ты после ее обратно на место положи». «Это зачем же, Матюша?» — принялась выпытывать вдова. «Надо так, Уля. После объясню», — отмахнулся Матвей, буквально кожей чувствуя, как время утекает, словно вода сквозь пальцы. Кошкой взлетев на крышу дома, он убедился, что Ульяна выполнила его указания, и принялся выбирать лучшую точку для наблюдения. По всему выходило, что устроиться ему можно было только за печной трубой. Стараясь не разрушить соломенную крышу, Матвей подобрался к выбранной точке и, кое-как устроившись, мрачно вздохнул. С этого места он видел двор перед крыльцом и часть двора у кузницы. Все остальное закрывали хозяйственные постройки. Задумчиво взъерошив себе чуб, парень еще раз огляделся и, убедившись, что лучшего места не найти, зло сплюнул. «Твою мать, если все это только моя паранойя, то дураком я буду выглядеть в глазах всей станицы». Но едва только он успел приготовить карабин, как на улице появилась странная кавалькада. Коляска, в которой восседали 2 седаков и 4 всадника. Впившись в приехавших взглядом, Матвей вдруг понял, что в коляске не 2, а 3, и этот 3-й явно не мужчина. Впрочем, и остальные оказались не самыми приятными посетителями. В коляске ехали жандармы. Вскоре парень понял, что офицера в форме подполковника он уже видел. Это был тот самый жандарм, что выпытывал у него секрет Булата. Сопровождали коляску 4 рядовых. Выезд остановился у их ворот, и один из рядовых, нагнувшись с седла, рукоятью плети постучал. Но сейчас Матвея интересовали не жандармы. Из коляски следом за офицерами выбралась та самая девка, что пыталась завести его в засаду. «Пожалел паскуду, дурак», — выругал себя Матвей, плавно передергивая затвор. Зачем приехали жандармы и для чего привезли эту девку, догадаться было несложно. Но прежде нужно было убедиться, что все обстоит так, как он думает. Вышедший из дома кузнец не торопясь отворил калитку и, выйдя на улицу, удивленно оглядел приехавших. Станица еще только просыпалась, так что услышать, что говорят в паре десятков метров, было несложно. Тем более, что жандармы и не думали таиться. Говорили в полный голос, подпуская строгости, чтобы страху нагнать. «Где сын твой, кузнец?» «Не здороваясь», — спросил подполковник. Не за май парня, ваше благородие. Ежели он что сделал, так я отвечу, не размениваясь на вежливость, ответил мастер. Не выйдет, хищно усмехнулся жандарм. Сынок твой трех человек убил, так что придется ему отвечать. Где он? Ушел кудась, пожал кузнец плечами. Вскочил ни свет ни заря и ушел. И тебе ничего не сказал, усомнился подполковник. Не ври мне, казак. Не бывает так, чтобы сын ушел, а отец и знать не знает, куда. У вашего брата не бывает, так он не из станицы ушел, а так, за околицу или еще куда. Может, дело какое нашел себе, сделает, вернется, равнодушно ответил мастер, чуть пожав плечами. Ты, ваше благородие, лучше ответь, с чего решил, что это он кого-то убил, а с того, что этому делу у нас видок серьезный имеется. Вон, смотри, что он с девицей сделал, кивнул жандарм на стоящую в сторонке девчонку.